Следы самого Сталина кровавы. Есть множество документов, свидетельствующих о его чудовищной беспощадности. Вот один из них. Товарищу Сталину. Посылаю списки арестованных, подлежащих суду военной коллегии по первой категории. Ежов. Резолюция лаконична. За расстрел всех 138 человек. И Сталин В. Молотов. Еще один потрясающий в своей жестокости документ. Товарищу Сталину. Посылаю на утверждение 4 списка лиц, подлежащих суду. На 313, на 208, на 15 жен врагов народа, на военных работников 200 человек. Прошу санкции осудить всех к расстрелу. 20.08.38 года. Ежов. Резолюция, как всегда, однозначна. За И. Ст. В. Молотов. 20.08. Были и просто чудовищные рекорды. 12 декабря 1938 года Сталин и Молотов санкционировали к расстрелу 3167 человек. Эти списки, которые находятся в архиве, составлены без указания вины, результатов следствия. Фактически бывало и так, что после утверждения списков дело оставалось лишь за формальным вынесением приговоров. Подобную кровавую статистику можно приводить без конца. Но ведь за этими списками, бумагами стояли конкретные люди со своими судьбами, муками, надеждами. Передо мной лежит письмо почти 90-летней Веры Ивановны Дерючиной из Белой Церкви. Одно это ее письмо может стать страшным обвинением всему тому, что тогда творила сталинская карательная машина. Когда страшной ночью 1937 года, пишет Вера Ивановна, пришли за моим мужем-шахтером, выполнявшим по 4 нормы, стахановцем, я думала, что это ошибка. Сказали мне: «Не реви, дура, через час придет твой муж». А пришел через 12 лет инвалидом. И что только я не перенесла с малыми детьми, престарелой матерью, описать невозможно. Из квартиры выгнали. Везде на нас стояло клеймо «Семья врага народа». Если бы не добрые люди, то все бы погибли. Напишите о моей судьбе в своей книге где-нибудь в уголочке. Или вот еще письмо от москвича Степана Ивановича Семенова, отсидевшего в сталинских лагерях 15 лет. У него расстреляли двух братьев, и в тюрьме умерла жена. Сейчас это уже глубокий старик, у которого нет никого, ни детей, ни внуков. В его письме есть такие строки. «Самое страшное, когда тебя никто не ждет, когда ты никому не нужен». У меня и братьев могли быть дети, внуки, семьи. Проклятый Тамерлан все изломал и растоптал. Он лишил будущего еще не родившихся граждан, не дал им родиться, поскольку убил их отцов и матерей. Доживаю жизнь в одиночестве и до сих пор не могу понять, как мы не рассмотрели в вожде чудовища. Как наш народ допустил такое? Гигантская машина террора — родное дитя сталинизма. Авторство генсека здесь несомненно. Поэтому встречающиеся рассуждения некоторых людей — об этом писал еще Эренбург в 1962 году, много позже повторяли эту идею и другие — о том, что Сталин не знал того, что творил Ежов, не представлял масштабов и размаха репрессий. Это, мол, дело рук провокаторов, пробравшихся в НКВД, не имеет под собой никаких оснований. Сталин руководил репрессиями. Сталин определял стратегию террора. Сталин корректировал акценты в этом насилии. Сталин пытался всячески скрыть подлинные масштабы разбоя, ликвидировав многих исполнителей его воли.